Тебе их девать некуда, что ли? Давай потом весь стаб накорми еще. А что? Горец не обратил внимания на тон нюхача и ответил. Вам сильнее быть нужно. Им тоже. Раз они с нами. По воде велено еще. С нами они или нет. Сойка, возможно, с нами и останется. И дар у нее такой, что если кто узнает, ее саму, в лучшем случае, вежливо попросит. А с этими орлами непонятно. Может и с нами будут, но мне кажется, решат остаться. С их опытом они работу найдут легко. Тупить если не начнут, то при спаранах с горохом всегда будут. К этому еще добавь, что они могут и брякнуть, мол вот, горец нам жемчуга дал. А если это не в те уши залетит? На некоторое время люди замолчали, потом нюхач продолжил, да и с нами тоже не все ясно. Я пока даже и не думал, что дальше делать буду. У тебя у самого какие планы? Горец задумался. Резон в словах нюхача был, и сам он тоже не думал, что дальше. Ну вот они в стабе, и помотаться по другим стабам, посмотреть, как живут люди. Так, наверное, везде все одинаково. Поискать людей, кто знает об улье больше рядового иммунного, как вариант. Правда, если тут с высшими туго, то и ему самому тяжело придется. Черных у него на пару месяцев всего, может чуть больше. Стать этим, как его, трейсером. Он-то жемчуга натаскать из пекла может много, а золотиться. Но нужно ли ему это? Время от времени ходить за добычей, а потом тратить заработанное? Не того склада он человек, пекло его переплавило в нечто другое. А еще он хотел найти место, которое часто приходило ему во снах. Горец не сомневался, что оно существует. Об этом он нюхачу не рассказывал. Нет, какой-то миссии он обременен не был. Была его личная загадка. Что-то постоянно свербело в его голове и заставляло пускаться в путь по пеклу. Но до этого он был один. Сейчас он обрел, если не друзей, то верных товарищей. Осилят ли они такой путь? Неделя прошла, как он встретил нюхача. 3 дня с Сойкой. И сейчас горец поймал себя на мысли, что уже не представляет, как путешествовать в одиночку. В пекле, правда, им не выжить. И как быть? То, что он вернется обратно, ему было понятно как ясный день. Вижу, тоже не знаешь. Ладно, об этом в стабе подумаем. Но жемчуг не свети. Идем, маленько передохнем и в путь. Глава 8. Стабильный кластер. Крайний рубеж обитаемых земель. Город гвардейский. Ну, наконец-то. Места знакомые пошли. Радостно сказал нюхач, когда выехали из очередного лесного кластера. Все, минут 30 еще и мы на месте. Вокруг было так же пустынно, только-только начало смеркаться. Вокруг было поле и виднелся лес вдалеке. Что тут показалось нюхачу знакомым, никто так и не понял. Но после его слов все оживились, даже снова задремавший бас, который так и не сомкнул глаз на передыхе. После остановки в той деревеньке ехали уже пару часов. Настолько спокойной дороги нюхач за всю жизнь в улье не помнил. Все же горец, это нечто, с его этим умением тварей отгонять. Пару раз нюхач видел, как от обочины убегают зараженные. Кто именно, правда, он не смог разобрать. Вроде как мелочь какая-то, развитый бегун или лотерейщик. И сам себе усмехнулся, лотерейщика мелочью называет уже. Когда приедем, проверка будет. Опасаться нечего, зададут несколько вопросов и все. Стволы в машине оставим, у нас не воруют. С собой только пистолеты можно и холодняк. Правила поведения простые. Почем зря не палить, не нарываться и не провоцировать. Стаб у нас не беспредельный, законы есть и они неукоснительно соблюдаются. Из-за близости пекла народ тут нервный. Наказание за косяк, если серьезный, одно, пуля в башню. Никакой демократии. Если все-таки кого-то убили или ранили, но считаете себя правыми, не дергаться, ментат рассудит. Решили подраться, арена для этого есть, можно подзаработать даже. Там же и конфликты мелкие решаются. Если махаться вне арены и если ты не прав, то штраф и работы на пользу стаба. Что еще, девок не щупать без их согласия. Бордель есть для этого. Сойка, услышав про бордель, мельком глянула на горца, смотрящего сейчас в окно. В общем, все как в военное время, правила простые. Если что непонятно или интересно, у меня спросите лучше. Кто другой и обмануть может. На первое время разместимся в гостинице. Там и поесть можно и выпить. Потом, как разберусь со своими делами, возможно, переедем к нам, закончил он с грустью. Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. А потом, и правда, не прошло и получаса, показался стаб. Поселение стояло на поле. С виду и не сказать, что большое. Сейчас до него было еще с километр, но уже видны высокие стены и часто расположенные огневые точки, в виде будок с бьющими в стороны лучами прожекторов. На каждой стояло по пулемету, ничем иным торчащие в поле стволы быть не могли. Даже с такого расстояния стена выглядела неприступна. Очернеющие в сумерках прямоугольные прорези в верхней половине, по-видимому, были бойницами. Нюхач снизил скорость километров до 10, помигал фарами в определенном порядке. Сумерки продолжали затягивать небо темным покрывалом. Через пару секунд на их машине свелось несколько лучей от прожекторов на огромных воротах и вели их до бетонных блоков на асфальте. Расположены они были шашечками, так что нужно попетлять, прежде чем доедешь до самих ворот. Нюхач не спеша проехал лабиринт и встал метрах в 20 от ворот. Рядом с дорогой по обеим сторонам, ближе к стене, стояли два танка Т-72, и пушка одного из них сейчас была направлена на машину. Людям внутри, особенно Басу с Мятным, стало очень неуютно, жахнут если, крякнуть не успеют даже. Нюхач виду не подавал, видимо, привычная картина. А Горец, наоборот, с интересом рассматривал окружающую обстановку. С ворот на них тоже смотрело не меньше 4 стволов чего-то крупнокалиберного. Хрена себе окопались, поразился Мятный, как к осаде готовится. Необходимость. Все, молчим, говорю я. Если обратятся непосредственно к вам, тогда отвечайте. И за словами следите. Ну и внимания не обращайте, если подначивать начнут. Хотя не должны, меня тут знают хорошо. Нюхач вышел из машины и помахал в сторону ворот рукой в приветственном жесте. И встал так, чтобы его можно было хорошо рассмотреть. С пару минут ничего не происходило. Потом в массивной створке ворот открылся небольшой проход и оттуда вышло человек 5 вооруженных людей. Оружие держали на изготовке. Нюхач, ты что ли? Вот это аппарат. Еще и со свежаками. Мы тебя уже похоронить и выпить за упокой успели. Зычным веселым голосом крикнул один из людей. Багор, рано меня хоронить, покопчу еще. Ты чего на смене? Опять кому-то чердак разнес? Засмеялся Нюхач. Охранники подошли к машине, обступая полукольцом. Один из них, самый крупный, вышел вперед, протянул руку Нюхачу. Тот ответил на рукопожатие и они крепко по-дружески обнялись. Потом рейдер пожал руки и остальным, коротко приветствуя под удивленные возгласы. Ну ты смотри, а ведь реально не ждали. Винт дня 3 назад прикатил. Пикап в хлам, как доехали, хрен его знает. Сам чуть не седой, ковай подраный, на спеке только и держался. Тачку будто через Орду пропустили. А потом рассказал, как вы нарвались, жаль пацанов, сочувствую. Нюхач нахмурился, выжил винт все-таки, падла. А как он съесть, а в середине боя не рассказал. Ровным тоном спросил он, я, Кондор, да Алмаз оставались живыми, когда командир бежать приказал. Ты что такое говоришь? Недоверчиво спросил Багор. Что есть, то и говорю, Багор. Я пока не в претензиях, всякое может быть. Своя шкура дороже и все такое. Поговорю с ним сначала, а там видно будет. Нюхач помолчал немного и продолжил, ладно, не будем об этом, успеется, запускай нас, неделю в дороге уже, много вас, пусть выходит, ну, ты правила знаешь, закончил охранник и отошел на пару шагов к своим, бросив какую-то фразу в рацию, скорее всего наверх сообщал о прибывших, выходим, не дергаемся, оружие тут оставляйте, сказал своим Нюхач через открытое окно, Горец, очки сними, все равно придется. Сначала вышли Бас с Мятным. Охрана даже напряглась, не ожидали, видимо, солдат в полной боевой, пусть и без оружия и шлемов. Потом не спеша вылез Горец. На него не обратили внимания, такая одежда тут почти у всех была, да и опасным он не выглядел. А вот когда вышла Сойка, пошли шепотки, кто-то даже присвистнул. А во, Нюхач, мало того, что сам выжил и выбрался, так еще и с местцом приехал, сказал кто-то из охраны. Прикройся, Катран, коротко бросил Багор и обратился к людям, не обращайте внимания, меня зовут Багор, Нюхач наверняка рассказывал, но я повторю, стаб у нас спокойный, но законы жесткие, не станете нарушать, все нормально будет, более подробно ментат расскажет, на первое время можно разместиться в гостинице, она тут у нас одна, свежакам первые 3 дня бесплатно, потом, будьте добры, работа всем найдется, в общем, добро пожаловать в гвардейский. Сейчас проходите за нами, пройдете проверку. Я так понимаю, вы с Нюхачом пока? Рейдер кивнул. Ну и ладушки, нам же проще. Ты только не забудь отметить на проходной, что я встречал». Нюхач в ответ усмехнулся. Людей быстро осмотрели, и они снова сели в машину. С горцем вышло ожидаемо. Боец, который его осматривал, увидев черные без белка глаза, выругался и отшатнулся, наставив на парня оружие. Вмешался Багор. «Квазов что ли не видел? Отвали, сам проверю», и обратился уже к горцу, протягивая руку. «Не свежак, значит, сталкер, горец», — буркнул парень, отвечая на крепкое рукопожатие. Багор кивнул и, быстро осмотрев парня, отошел к остальным, а горец вернулся в машину. Дальше все прошло как-то буднично. Ожидаемых шуточек не было, смена, видимо, была нормальной, или Багор своих в кулаке держал, по нему видно, он может. Через минуту открылась створка ворот, и Нюхач тронулся, медленно загоняя машину внутрь. «Дома», — довольным тоном протянул рейдер. Потом обратился к остальным: «Сейчас не разбегаемся. Идем к ментату, там, я думаю, быстро все пройдет. Оружие тут оставляем. Броники тоже снимайте. Если кто спросит, что привезли, не их дело, ушлых хватает. Машинка у нас приметная. Собираемся тут же или у кабинета ждем, потом в гостиницу едем». Люди молча покивали. Выглядели все несколько пришибленно и неуверенно. Лишь одному горцу было будто все равно, лицо не выражало никаких эмоций. Нюхач подогнал машину к стоящему метрах в 30 от ворот зданию, сложенному из бетонных плит. На крыше была будка с прожектором и торчащим стволом пулемета. Возле здания была небольшая стоянка с парой машин. Света было много. За зданием была еще одна стена, уже пониже, второй рубеж обороны вроде как. На крыльце дежурил охранник. «Идем», — Нюхач вышел первым, люди потянулись за ним. Подойдя к зданию, рейдер сказал охраннику, что они к ментату, и тот молча кивнул, особо не обратив на них внимания. Внутри здания тоже было светло. Стены были окрашены по бетону, с отделкой никто не заморачивался. Там их встретила пара бойцов, и уже с ними люди поднялись на второй этаж и подошли к обычной деревянной двери. Таких же дверей дальше по коридору было еще штук 5. Один из бойцов постучал и вошел. Второй встал у стены. «По одному заходим. Мы с горцем крайними», — сказал Нюхач. Первым пошел Бас. Не было его минут 10. Вышел он задумчивый и удивленный. «Что там?» — спросил Мятный. Бас пожал плечами, мол, сам увидишь. Мятный пробыл в кабинете минут 5 и тоже вышел с удивлением на лице. «Магия сплошная», — произнес он в воздух. Потом пошла Сойка. Ее не было минут 15. Горец уже начал нервничать и посмотрел на Нюхача. Тот, уловив его состояние, покачал головой, давая понять, что все в порядке. Прошло еще несколько минут, и девушка, наконец, вышла. Выглядела она хмурой и нервной. «Что?» — спросил горец. Девушка в ответ мотнула головой. Потом, войдя в кабинет, горец встретился взглядом с бойцом охраны. Ничего хорошего в этом взгляде не было, да и в эмоциях сплошной негатив и презрение. Пожав мысленно плечами, парень осмотрелся. Стандартное помещение, крашеные стены, стол в центре и стул рядом. У стен несколько шкафов с толстыми папками на полках и оружейная пирамида. Сейчас там был один автомат. Сидевшая за столом девушка с серьезным взглядом указала горцу на стул. Выглядела она обычно, разве что темные волосы были коротко стрижены. Карие глаза, аккуратные черты лица. Фигуру не разглядеть, но это и не интересовало парня. Горец плюхнулся на стул и откинулся на спинку. Девушка с минуту молчала, рассматривая его. Встретились взглядом, но она даже виду не подала. В голове у горца появилось ощущение, очень похожее на то, когда очень развитый высший щупает округу в поисках добычи или противников. С этим горец научился справляться давно, и если выражаться простым языком, представил, что его нет, пропуская сквозь себя это ощущение. Девушка моргнула и сама откинулась на спинку стула, сцепив руки в замок. «И откуда же ты такой интересный? Как зовут?» Голос у девушки был приятный, глубокий и чуть с хрипотцой, что не вязалось с ее внешностью молодой девушки. «Меня зовут Веда, я ментат, горец». «Горец», — повторила она, — «давно в улье? Больше 2 лет». «Хе, горец бессмертный что ли?» — буркнул боец из-за спины девушки. Горец не обратил внимания на эту колкость. Девушка на мгновение скосила в сторону охранника взгляд и положила перед собой лист твердой бумаги, написав на нем несколько каких-то закорючек. Потом снова посмотрела на горца. «Много я людей повидала, но таких, как ты, не встречала ни разу». Боец позади нее чуть напрягся. «Понимаешь, я не могу составить твою ментокарту. Не вижу тебя. Вернее, вижу, но только глазами». «Я понял», — перебил ее горец. мне это чем-то грозит. У вас, ХМ, не первый раз, значит, в принципе, ничем это не грозит, просто процедура опроса будет дольше. Ложь в словах я и так распознаю. Потом тебе нужно будет пообщаться с главным по безопасности, тебя вызовут. Она снова сделала паузу. Либо ты перестанешь использовать свой, я полагаю, дар, и все пройдет как обычно. Скрывать ведь тебе нечего и плохого против нашего города не замыслил? Спросила она. Вопрос был двусмысленный. У каждого есть свои секреты. Я здесь первый раз. Ничего о вашем поселении не знаю. Может, вы тут новеньких в жертву приносите? Шутливо произнес парень. Охранник после этих слов совсем нахмурился, а девушка улыбнулась. Знаю только то, что Нюхач рассказывал. Какие у меня могут быть злые помыслы, но, если вы со мной решите сделать что-то плохое, буду отвечать по ситуации, ответил Горец, не отводя глаз от девушки. Она снова ненадолго задумалась, а Горец решился таки впустить ментата. Веда снова моргнула и, чуть нахмурившись, начала быстро черкать на листе. Горец не смотрел, что она там пишет, гораздо интереснее были ее эмоции. Половина из них читалась и на лице. Явный интерес к нему, удивление, опасение, что-то еще, что Горец счел проявлением ее дара. Похожее ощущение было, когда Нюхач пользовался своим даром. Эмоции менялись, как в калейдоскопе, но давлели над всем удивление и яркий интерес. Что она там увидела, оставалось лишь догадываться. Через минуту девушка закончила выписывать знаки и снова откинулась на спинку стула. Встретились глазами. «Давно ты такой? Неудачно принял черную?» Горец усмехнулся, не размыкая губ. «Наоборот, удачно. Уродом ведь я не стал, да и так не красавец», — снова встрял охранник. «Что скажешь, жить долго буду?» Горец кивнул на лист бумаги, снова не обратив внимания на едкие слова в свой адрес. «А бойца это начало подбешивать. От тебя зависит, и от Улья. Ладно, несколько вопросов и отпущу тебя. Вы же в гостиницу потом, интересная у вас компания». Горец просто пожал плечами, не ответив. «В других стабах и поселениях что-то противозаконное совершал? Нет. Дела с мурами ведешь? Нет. С внешниками? Нет. Планируешь ли ты какие-то действия, которые могут навредить гвардейскому или отдельным его жителям и гостям?» «Нет, и зависит от самих жителей и гостей». Девушка на это хмыкнула, а боец позади демонстративно поправил оружие на плече. «Надолго ты здесь планируешь остаться?» «Пока не знаю. Несколько дней точно. Как вы с Нюхачом встретились?» На краю пекла, Веда снова моргнула, чуть дернув головой. Это ее, явно неосознанное движение, заставляло сдерживать улыбку. До того забавно это выглядело на серьезном лице. «Как ты там оказался, один?» «Я сталкер. Брожу где хочу. Но там же. Я в курсе, что там и как там. Хватит перебивать, отвечать будешь, когда спросит», — уже громче сказал боец, явно начинающий переходить границу. Горец перевел взгляд на охранника, тот ожидаемо поежился. «Молодой парнишка, может, не старше самого Горца, но уже видно, что пообтерся здесь, заматерел. Взгляд цепкий из-под лобья, да и гнильца в нем какая-то была. А еще Горец понял, что он неравнодушен к этой веде». Рейдер, по привычке, чуть склонил голову на бок и ответил. «Я вроде как не с тобой разговариваю». Боец было вскинулся, но Веда резко подняла руку, останавливая его. «Хватит. И да, не перебивай, пожалуйста, это уже Горцу». Он в ответ кивнул. Девушка, черкнув еще несколько знаков, продолжила разговор. «Ты в курсе, что произошло с группой, в которой был Нюхач?» «Да, он рассказал. Позже были на месте стычки. От Багра слышал, что кто-то из их группы вернулся все-таки. Да, Винцкого им. Но это не важно сейчас. Как вы выбрались оттуда вдвоем? Нашли машину, уехали. Повезло, тварей вокруг мало было. Сойку почему потом с собой взяли? Вы ведь не знали на тот момент, иммунная она или нет. Я и не хотел брать, нам вообще только машина нужна была. На кластер Орда пришла и времени рассусоливать не было, она в руль как клещ вцепилась. Пришлось вырубить ее, а Нюхач решил взять с собой. Потом оказалось не зря. Женщин любишь бить? С издевкой спросил боец. Горец снова не обратил внимания. Пусть выкабенивается. Зато Веда обратила. Ты ментат или я? Боец смолчал. Вот и молчи, стой, раз приказали тут стоять. И снова обратилась к Горцу. Не зря говоришь, насиловали ее? Этот вопрос заставил Горца нахмуриться, и он специально, совсем чуть-чуть, приоткрыл дверцу в клетку своего внутреннего зверя. Очень уж скверные эмоции проскользнули у охреневшего в конец охранника. Этого вполне хватило, чтобы парень вжался в стену и запутался в ремне автомата. Аведа вмиг побледнела от непонятно откуда взявшегося страха. «Нет, она готовит вкусно», — ровным тоном, будто и не происходит ничего, — ответил Горец. Боец запоздало наставил оружие на парня. Тот опять перевел на него взгляд. «Автомат убери, пока не застрелился». Бойца от злости аж перекосило. Веда медленно обернулась, будто боясь потерять из вида Горца. «Убери, все в порядке, и выйди лучше». Тот хотел что-то сказать, но девушка его прервала. «Вышел, вон», — прочеканила она. «Если ты с ней», — начал был охранник. «Повесишь, расстреляешь, руки-ноги поотрываешь?» «Верю», — все так же ровно и без эмоций ответил Горец. «Если бы можно было сжигать взглядом от Горца, наверное, сейчас кучка пепла только и осталась. Я тебя запомнил. Твои проблемы. Иди уже», — говорю. Повысила голос Веда. Охранник еще несколько секунд сверлил взглядом Горца, но все же отвел глаза и вышел. Девушка посмотрела на парня. «Не заводил бы ты врагов себе сразу. Шахтер молодой еще, кровь играет. И что это сейчас было?» «Похоже, я понял, почему Сойка злая вышла», — съехал с темы парень. «Нехилая у тебя реакция на вопросы. Да и я, чего уж скрывать, испугалась. Так что это было?» Горец полностью развернулся к девушке, с шумом придвинув стул ближе, уперся локтями в стол и чуть подался вперед. «Дар, и что-то наш разговор перетекает не в ту плоскость, не находишь? Мои друзья волноваться уже, наверное, начали. Если еще есть вопросы, спрашивай». Девушка нахмурилась и покачала головой. «Смотри, не нарывайся. Я-то вижу, не врешь и вроде бы неплохой сам, но другие могут не понять, с чем ко мне, потому и я. И извини, мне подолгу приходится в одиночку быть. Поэтому», — Веда коротко улыбнулась и перебила Горца. «Я поняла». Парень тоже улыбнулся. Оскал, естественно, не показал. «Конфликт вроде бы исчерпался. Мы в гостинице будем, в любом случае. Ты ведь меня еще к какому-то безопаснику отвезти хотела, уже без надобности. Но все равно не теряйся. Можешь идти. С Нюхачом еще поговорить нужно. Что-то Багор там про винта говорил, я так и не поняла. Ты не в курсе? Кстати», — Горец уже поднялся со стула, снова склонив голову на бок, ответил. «Он их кинул, ведь даже дар свой подключать не потребовалось, чтобы понять правдивость его слов, настолько веско они прозвучали». Горец вышел. К нему тут же подскочил Нюхач. «Что произошло?» Всех на уши поставил. Бойцы вон аж за стволы похватались. «Ты Сойку насиловал?» Нюхач в ответ только глаза вылупил. «Вот и я о том же. Иди, ждут тебя. Мы на улице побудем. И еще, тут в охране ментатов все мудаки или этот только?» Парень кивнул в сторону насупившегося охранника, которого Веда назвала шахтером. У того в эмоциях кроме злости теперь поселился и страх. Нюхач проследил за взглядом Горца и усмехнулся, потом махнул рукой, мол, не обращай внимания, и зашел в кабинет. Остальные с Горцем пошли к лестнице вниз, провожаемые недобрыми взглядами охраны. На улице совсем стемнело, отчего казалось, что света от фонарей и прожекторов стало еще больше. И что заметил Горец, тут уже не было той тишины, что обычно царило на пустых осколках. Что-то брякало, слышались звуки работающих генераторов, голоса людей, живых людей. Расположившись в машине, Бас спросил: «Я так понимаю, про Сойку у всех спросили?» Люди молча кивнули. «Охранник мне этот не понравился, так смотрел на меня. Я с ним подцапался уже», — усмехнулся Горец. «А вообще, ничего так тут, всего еще не видели, конечно, но обстановка нормальная. Чувствуется, что тут следят за всем и порядки поддерживают». Бас кивнул и произнес: «У вас какие планы на будущее, что делать собираетесь?» Горец задумался. «Пока что здесь побудем, несколько дней точно. Потом, наверное, дальше пойду или пойдем. Тут кто как захочет». «Работу предлагали по профилю?» — поинтересовался в конце Горец. «Намекали. Думаю, осмотримся тут сначала. Потом уже решать будем». «Ясно. А ты?» — Сойка удивленно посмотрела на Горца. «Я тут не останусь. С вами пойду. Или с тобой, если никто больше не согласится». Горец про себя кивнул. Все получалось так, как он в душе и хотел. «Подумай хорошенько. Тут безопаснее, чем со мной. Нет, вернее, я, конечно, тоже осмотрюсь тут и подумаю. Может быть», — сказала Сойка, — «но в любом случае, с тобой уйду», — добавила она, отведя взгляд. «Ясно», — улыбнулся Горец, прочтя ее по эмоциям. Тут слово вставил Мятный. «Слушайте, на что-то же жить нужно. Мы-то ладно, типа свежаки, и то всего 3 дня на распидалиться дают. С этим нормально все, ответил Горец, на первое время всем хватит, а там уже решим. Если вы с нами останетесь, я бы с вами пошел, ввязываться в очередную службу, честно говоря, не хочется уже, сказал Мятный, бросив взгляд на Баса. Тот не отреагировал, задумавшись о своем, но в долг жить не хочу. Ну, вы и так нам машину с припасами подогнали, так что в расчете, улыбнулся парень. А вы будто разрешение спрашивали, также улыбнувшись, парировал Мятный, я не про это, решим, не парься. Тут и нюхач из здания вышел. Горец кинул на него взгляд. Рейдер был хмур и задумчив. Явно не так что-то пошло, или слишком так, отчего еще хуже. Когда он забрался в машину и запустил ее, Сойка спросила, что-то не так. Рейдер помолчал с минуту, решая, стоит ли при всех говорить, но потом все же произнес, в принципе нормально все, на днях решать будут. Обвинил в плохом, хорошего в общем-то человека. Если не выгорит, самое малое, меня погонит отсюда. Как же так, вот так, Сойка, вы-то не волнуйтесь, вам ничего не сделают. Ладно, это завтра все, сейчас в гостиницу, поесть нормально, помыться наконец-то, в баньке, протянул рейдер, въезжая через ворота в уже само поселение. Сам поселок или городок особых впечатлений не вызвал. Раньше это, скорее всего, был небольшой город, даже не районного значения. Дома в основном двухэтажные, сталинской еще, наверное, постройки. Некоторые здания были облагорожены современным сайдингом. На улице было достаточно людей и было очень светло. Все люди одеты в камуфляж и при пистолетах, как заметил Горец. Патрули вооруженные ходят. Сойка вертела головой во все стороны, вот уж для нее было на что посмотреть. Да и Мятный с Басом с интересом посматривали в окна. Женщин, как нюхач и говорил, почти не было. На их машину часто оглядывались, не каждый день увидишь упакованный тигр даже тут, в улье. Зато эмоций для горца было предостаточно, и плохих, и хороших. Поэтому он спустя пару минут отсек их. Нюхач выехал на хорошо освещенную площадь с памятником Ленину и подрулил к большой парковке возле 4-этажного дома. Само здание явно переделывали, надстроив, как минимум еще этаж. На большой и яркой вывеске красивыми и вычурными буквами было написано крикливая штучка и ниже бар-кафе-гостиница. Возле центрального крыльца стояла компания человек из 6 и громко хохотала. Вот она, спокойная жизнь. Подумал Горец, и не скажешь, что за стенами полно тварей, ему немного взгрустнулось даже. Нюхач остановил машину, поставил он ее поближе к будке охраны, оттуда сразу вышел щуплый пацан, лет 15, одет также в камуфляж, правда, размера на 2 больше, на поясе болтался пистолет в кобуре. Выходим, приехали. Оказавшись на улице, Горец вдохнул полную грудь воздуха, множество запахов, от которых он уже давно отвык, защекотали нос и вызвали из глубины души воспоминания о еде, о простой жизни, еще там, до провала. Остальные тоже оживились. Подошедший парнишка спросил у нюхача, надолго ли они, и, получив с ответом спаран, ушел обратно в будку, явно довольный. Идемте и ничему не удивляйтесь. Заведение не совсем обычное, но все цивилизовано. Шумная компания затихла, когда нюхач со спутниками проходили мимо. Кто-то шепотом спросил, нюхач ли это, но Горец прислушиваться не стал, его более занимали звуки, доносящиеся из здания, музыка. Вот ее-то Горец не слышал уже давно, играл явно тяжелый рок, а когда нюхач открыл двери, то звук гитарных риффов и бешеный ритм ударных на секунду заставил парня даже замедлиться. Пройдя небольшой тамбур, люди оказались внутри. Помещение было довольно большим, и тоже подверглось переделке. Остались только несущие колонны, много столов из толстой доски, многие заняты, света не так много. На удивление, музыка здесь играла не так громко, как ожидал Горец. Стены были покрыты вагонкой, выкрашенной в темно-красный цвет, даже ближе к цвету запекшейся крови. Куда ни кинь взгляд, везде были развешаны кнуты, плетки, многохвостки, стеки и другая кожаная атрибутика. Будто в БДСМ-клуб попал, подумалось парню, хоть он в таких и не бывал ни разу. С высокого потолка, выкрашенного в тот же цвет, свисали на цепях большие светильники в прозрачных алых абажурах, что бросало на кожу легкий красноватый оттенок. У дальней стены находилась длинная и высокая барная стойка. Стена за ней была уставлена разнокалиберными бутылками с алкоголем на полках. Там же на высоких барных табуретах сидели люди. 2 бармена в черных футболках крутились с заказами. «Ну не фуя себе», – протянул Мятный. «А во, Также удивилась и Сойка. ГХМ, а более привычного по обстановке места тут нет, поинтересовался Бас. Нюхач, довольный реакцией спутников, улыбался сейчас во все 32. Есть, но это лучшие, поверь мне, ответил рейдер, подводя удивленных товарищей к свободному столу. Когда расселись, к ним подошел молодой парень, в черной униформе официанта. Вечер добрый. Что? И тут он заметил Нюхача. Нюхач, здорово, Кирим, не представляешь, как я рад всех видеть. Парень отошел от шока и заговорил. Все думают, что пропали вы, винт тут бухал сутки, такое рассказывал, а ты выжил, оказывается. А это, друзья, Сойка, краса нашей компании, Горец, указал он на парня, а это Бас и Мятный. Кирим кивнул, даже сделал комплимент девушке. Потом спросил, что будут заказывать. Все уставились на Нюхача. Давай фирменного, и побольше, на всех, водочки литр, и чтобы ледяная. Парень записал все в блокнот. Девушка что желает? Сойка даже смутилась. Пиво? Спросила она. Светлое, темное, нефильтрованное. Девушка не ожидала, видимо, такого выбора, потому ответить сразу не смогла. Вмешался Нюхач. Светлого давай, тоже литр, легкое которое. Понял, с улыбкой ответил Кирим. Еще что-то? Пока хватит. Крикливая занята? Нет вроде. С девчонками была, когда ее видел. Позови, если не трудно. Думается, она не простит мне, если я не обозначусь. Точно, хохотнул парень, сейчас начнется, готовься. С этими словами Кирим ушел, а люди снова посмотрели на Нюхача. Что, крикливая, только не зовите ее так при ней самой, она Марина, если что, хозяйка здешнего балагана. Мы ее с девчонками, они все танцовщицы, с год назад вытащили из задницы, и с тех пор стали ее любимыми клиентами и постояльцами. Сами увидите. В общем, не прошло и минуты, как на весь зал, перекрывая даже музыку, раздался крик на высокой ноте. Нюхач, он только из-за стола успел выйти, как на него буквально запрыгнула, обхватывая руками и ногами, рыжеволосая девушка во всем черном. Все произошло так быстро, Горец подумал даже, что она сразу телепортировалась к Нюхачу на руки. Потом были охи, ахи, смех, слезы, всхлипывания. И все это время девушка так и висела на Нюхаче. Люди вокруг, кто с улыбками, кто с удивлением, наблюдали за этой картиной. Когда крикливая, на самом деле крикливая, немного успокоилась, она все же дала Нюхачу сесть и тут же устроилась у него на коленях. «Ну, рассказывай давай, как так получилось, что мы с девчонками выплакали все слезы за вас, а ты жив-здоров, и с друзьями знакомь». Нюхач снова назвал по именам всех за столом. Мятный даже попытался сказать что-то приятное девушке, но получилось не очень. Рассмеялись. Встретившись с Горцем глазами, крикливая лишь чуть-чуть расширила глаза. Привычного уже шока или испуга не было. Интерес вот был. А он чего такой смурной? Все смеются. Я за тебя рада. Сейчас еще праздник закатим. И она громко, лишь немного не дотягивая до ультразвука, прокричала в сторону бара. «ЦЦЭ, сегодня всем до полуночи наливаем бесплатно». Нюхач, она набрала в легкие побольше воздуха, отчего ее немаленькая грудь чуть не отстрелила пуговицы на блузке и заголосила «Жиев». И тут же по залу прокатились громкие одобрительные возгласы людей. Через минуту к их столу стали подходить разные люди, приветствуя Нюхача и кивая остальным. С одними рейдер радостно здоровался, перекидываясь парой слов, другим просто кивал. Все это длилось минут пять, пока крикливая снова не повысила голос, говоря, чтобы их оставили в покое и дали отдохнуть. Хотя о каком отдыхе могла идти речь, когда тут же сидит бешеный рыжий сгусток энергии, направо и налево указывающий кому что делать и куда идти. Горец с остальными даже неуютно себя почувствовали. «Ну чего носы-то повесили?» Обратилась крикливая к людям. Такое впечатление, что тихо она говорить просто не умела. «Сейчас все будет. Нюхач, никуда не уходите. Кирим, чтоб тебя!» И снова телепортировалась ближе к барной стойке, на ходу расталкивая людей. Красивая она не была, невысокая, полноватая, лицо все в веснушках, но вот этот неуемный позитив, что буквально пер из нее, сразу располагал к себе и нивелировал недостаток внешности. «Чего вы на самом деле?» – спросил Нюхач. «Вы тут не лишние, так что веселее, всем сегодня достанется. И да, Горец, можешь улыбаться, у крикливой три кваза в охране. Вкус у нее странный, так что не испугается. А что у него?» Начал было Бас. «Оху, мать моя женщина!» Выпучили глаза Бас с Мятным, отшатываясь, когда горец растянул губы в улыбке. В красноватом свете его оскал вкупе с черными глазами, смотрелись очень жутко. «Вау, красавец-то какой!» — протянула незаметно подошедшая с подносом крикливая, «тебя не горцем, пираньей покрестить надо было. Гордитесь, сегодня в обслуге у вас будет сама хозяйка этого цирка, то есть я. Ой, меня ж Марина зовут». Забыла совсем представиться, охренела с радости. И аккуратно поставила на стол поднос с запотевшим графином, большую кружку с янтарным напитком и белоснежной шапкой пены, тарелку с закуской из стопки. Сама снова уселась к нюхачу на колени, тут же начав разливать по стопкам водку. Когда закончила, она встала и, набрав в грудь воздуха, заголосила так, что, казалось, стекла задребезжали. И самое интересное, это никак не напрягало уши. «Прошу тишины». «Тихо, блин», я сказала. «Спасибо». Когда в зале установилась тишина, даже музыку приглушили, она снова заговорила, ладно хоть не так громко. «Итак, друзья, как вы знаете, 3 дня назад стало известно, что самые крутые ребята Ближнего Запада нарвались, стало совсем тихо, выжил лишь Винцкого и остальные», девушка начала перечислять имена, «погибли, тишина стала гробовой, давайте еще раз помянем этих людей, которые не боялись ни черта, ни элиты, ни меня», кто-то хохотнул, но его быстро заткнули, и она первая прокинула в себя стопку, сморщилась и шумно втянула воздух. С разных сторон послышались стуки рюмок и кружек о столы. У горца даже ком к горлу подкатил от этой хоть и короткой, но проникновенной речи. У Сойки появилась грусть в глазах, всей трагедии она не знала, нюхач сильно не распространялся. Бас с Мятным тоже посмурнели, пили за своих. Когда крикливая снова начала набирать воздух в легкие, чтобы продолжить, горец неожиданно даже для себя встал и поднял руку. Крикливая осеклась, но промолчала, позволив парню взять слово. «Доброго вечера, меня зовут Горец, и я хочу сказать», его голос был сейчас гулким и тоже громким, «сейчас в этом зале, за одним с нами столом сидят 2 человека, Бас и Мятный, они всего несколько часов назад попали в улей, но прошли такое месиво, что и врагу не пожелаешь, им пришлось убивать своих сослуживцев, друзей, братьев по оружию, что обратились, помянем и их тоже, за тех, кого нет, вечная память». Поднял он уже полную стопку, чуть выплеснув жидкость. Горец с резким выдохом опрокинул стопку и сел обратно за стол. Бас и Мятный благодарно кивнули ему. Снова раздался стук стопок об столы. Крикливая тоже уважительно качнула головой. И через секунду она снова попросила тишины. «Энно!» Словно затвор передернули, лязгнула она, продолжая свою речь. «Есть и радости в этом дерьмовом мире. И чудеса иногда происходят. Нюхач, он, как и Винт, тоже выжил. Не знаю как, не представляю через что он прошел и где нашел своих новых друзей, Баса, Горца, Мятного и красавицу Сойку, но нюхач жив и он здесь, вернулся, за живых, залпом, за нюхача», и опрокинула в себя еще одну стопку. Поднялся такой шум и крики, что казалось, здание сложится как карточный домик. «Как я и говорила, до полуночи наливаем бесплатно, радуйтесь, но берега не путайте», перекричала шум голосов крикливая. А зал грохнул смехом. Снова заиграла музыка, что-то ритмичное, с гитарой и скрипкой. «Убью этого засранца! Где еда? Кирим!» — заголосила Марина и убежала к стойке. Бас и Мятный по очереди протянули горцу руки. «Благодаря его, это нужно было сделать», — ответил он на рукопожатие. «А ты охрененно смелый, ты знаешь об этом?» Снова материализовалась на коленях у нюхача Марина. «Никто еще так нагло меня не перебивал, но уважаю, о своих забывать нельзя. Сочувствую вам, мужики», крикливая говоря это, как-то по-новому посмотрела на горца. «Так где ты их откопал, нюхач, рассказывай давай, как удалось выжить?» Винт тут такого понарассказывал, волосы дыбом вставали. Через минуту принесли еду, много еды, на столе места свободного не осталось, и все это так одурительно пахло, что урчание желудков, казалось, стало громче музыки. Горец с каким-то придыханием рассматривал это гастрономическое великолепие. Сойка, заметив взгляд горца, прыснула от смеха, но он даже внимания не обратил. «Там, где они были, их уже нет, Марина», — со смешком ответил нюхач. «А не встреть я горца, так и вообще не выбрался бы». С Сойкой тоже, до слез забавно вышло, а парни сама слышала, крикливая посмотрела на них и потом снова на горца. «А ты не хват, случаем?» — вдруг спросила она. «Больно уж от тебя силушкой прет, это я на раз определяю». Горец был, мало сказать, удивлен, но постарался не подавать вида. Коротко переглянулись с нюхачом. В итоге Горец неопределенно пожал плечами. Ну точно хват. Ладно, все, не лезу, у всех свои секреты, и обратилась уже ко всем. Ешьте, пейте, для вас все бесплатно. Эх, знала бы, с девчонками подготовили бы что-нибудь, а так, завтра только. Да ладно тебе, все отлично, сказал нюхач. Потом наконец-то принялись за еду. Никто ничего не говорил, все насыщались. Блюда были очень вкусно приготовлены. И главное, все просто, по-домашнему, без изысков. Но желудки радовались, принимая очередные порции. Минут 10 стучали о тарелки ложки и вилки, а Марина с какой-то материнской добротой во взгляде наблюдала, ничего не говоря. Когда первый голод был начисто разгромлен и люди откинулись на спинки стульев, крикливая произнесла: «Ну вы и пожрать!» «Конечно, особенно ты, Горец, опрометчиво, видно, я про бесплатно заикнулась», компания засмеялась, «баня через часик готова будет, номера я уже приказала готовить, остались двушки, правда, но я думаю, разберетесь, а ты, нюхач, у меня сегодня и без возражений, да я против, что ли», он поднял руки под смешки друзей, «то-то же», она щелкнула его по носу, «ладно, оставлю вас, все-таки работать нужно, а то без руководства все филонить начнут». «Позже еще подойду, не скучайте, в общем, сегодня ваш вечер», девушка поцеловала в щеку нюхача и крепко его обняла, «как же я рада, что ты выжил». Когда Марина ушла, нюхач усмехнулся и ответил на вопросительные взгляды, «что, я с ней как брат с сестрой, нет у нас ничего, полночи сейчас страшные истории рассказывать буду про наши похождения». А дальше началась небольшая пьянка, нет, в самом баре пьянка была очень даже не маленькая. Что говорить, если наливают бесплатно, нюхач с компанией сильно на алкоголь не налегали, больше ели, а если еще точнее, ел Горец. Потом подошла Марина и сообщила, что баня и номера готовы. Такого кайфа Горец не ощущал уже очень и очень давно. Нюхач и мятный, оказывается, толк в банном деле знали и нахлестали вениками товарищей так, что те как раки красные стали. Сойка поначалу стеснялась, но обернувшись в полотенце, позже сидела в парилке уже со всеми. Дольше всех выдерживал Горец. Он чувствовал, как от жара раскрывается каждая пора на коже и как с потом выходит вся грязь. Мятный с басом, когда увидели его шрамы, поразились. Позже пришла и Марина с двумя девушками. Тоже ничего особенного в их внешности не было, но и некрасивыми их назвать язык не поворачивался. Крикливая верно рассудила, что Горцу пара не нужна. Сойка, уже немного пьяная, все время была под боком у Горца. Вот Марину и девушек, шрамы на теле Горца повергли в шок. «Это кто ж подрал тебя так? С лотерейщиком в рукопашную сошелся, что ли? Да и старые они, видно. Зажить же должно», — спросила крикливая, когда они сидели в комнате отдыха после очередного захода в парилку. Сойке тоже веником досталось от Марины. Та аж визжала от удовольствия и жара и сейчас сидела вплотную к Горцу с полусонными глазами. Вопрос был неудобный. Врать не хотелось, но и правду не скажешь. Нужно было из положения как-то выходить. «Элита», — начал Горец, — «я по пеклу частенько хожу, вот и нарвался. Повезло, люк канализационный рядом и открыт был. Я туда и сиганул. А тварь выковырять меня оттуда пыталась, хорошо, что не вышло. Вот и заживает до сих пор». Девушки пораженно замолчали. «Ну ты и отмороженный один да в ближнем, хотя все вы мужики тут на голову стукнутые. Лезете вечно в самую задницу зачем-то. Так ради вас и лезем», — хохотнул нюхач. «Ой, ладно уж заливать, ради нас», — рассмеялась девушка, — «писюнами меряетесь только». Засмеялись уже все, разошлись по номерам уже далеко за полночь. Ребята с девушками пошли к себе, нюхач с Мариной ушли чуть раньше, а Горец нес на руках уже уснувшую Сойку. Номер был переделан из однокомнатной квартиры. Кухню убрали и сделали еще одну комнату. В помещении было чисто и пахло свежестью. В отличие от бара, обстановка тут была не такой яркой и эпатажной. Обычная мебель, спокойные цвета обоев, линолеум с дорожками половиков. Ну и санузел совмещенный присутствовал. Горец положил девушку на кровать в бывшей кухне, расправил постель в большой комнате и переложил девушку уже туда. Сойка завозилась, укладываясь удобнее, и банное полотенце сползло с тела. С минуту Горец любовался ладной фигурой девушки. Белье она все-таки одела. Потом накрыл одеялом и сам ушел в другую комнату. Сон пришел быстро, а ближе к утру проснулся от того, что Сойка устраивается рядом с ним. «Не могу одна», — сонным голосом произнесла она и, закинув ногу и руку на парня, уснула. а Горец еле себя сдерживал. Нутро просто горело от желания, но все же удалось с собой справиться, и вскоре он тоже уснул. Глава 9. Стабильный кластер. Крайний рубеж обитаемых земель. Город Гвардейский. Следующий день для Горца и Сойки начался ближе к обеду. Парень мог встать и раньше, но он решил валяться в постели до последнего. Тем более на груди посапывала Сойка, даря приятные минуты своим мягким теплом. Сейчас Горец был поглощен созерцанием внутреннего «я». Он так делал, когда необходимо было направить нужный навык в ту или иную сторону. Вот и сейчас он рассматривал свой набор. Чем-то это было похоже на прокачку характеристик в компьютерной игре, если уж пытаться описать картину очень простыми словами. Конечно, не было никаких цифр и заполняющихся цветных полосок. Тут роль играли ощущения. Именно ими оперировал Горец, поднимая навыки на новый уровень или раскрывая их новые грани. «Скоро нужно будет принимать белую бусину», — подумал он. По ощущениям не хватало совсем немного, чтобы несколько навыков сразу скакнули в силе. Может и что новое откроется, но это позже, через несколько дней. А вот если не принять белую, то вскоре его начнет колбасить так, будто он распоследний торчок под ломкой. Потом начнет меняться тело, превращаясь во что-то уродливое. Горец уже экспериментировал, выясняя пределы своих возможностей. Поэтому раз в 1-2 месяца была необходима белая бусина. Сейчас у него осталась одна. Если грубо, то месяц он может спокойно здесь пробыть, потом нужно будет искать иного. Черных он старался не убивать. Как ни странно, они были мирные. Если не провоцировать, конечно. А вот более светлые, ближе к темно-серому, были воплощением вселенской агрессии и смерти. Такие кидались на все живое. Вот их он и старался по мере возможности убивать. С серых обычно получалось взять от 2 до 6 бусин. Дома, конечно, еще лежит штук 30 про запас, но не попрешься же сейчас за 3-9 земель. Хотя, если без носа и припрет, побежишь как миленький. Горец про себя усмехнулся. Узнай кто о таком богатстве, с ума бы от желания сошли. Мысли перескочили на Сойку. Не нужно, чтобы об этом узнали. Нюхачу Горец доверял, уже прочел его, он не подведет. Сойке это знание ни к чему. Басу и Мятному пока доверия мало, не проявили себя и не решили еще, как дальше жить будут. А вот и Нюхач, подумал Горец, и через пару секунд раздался стук в дверь. Сойка приоткрыла глаз, через сон пытаясь понять, где она. «Ох, что-то я напилась вчера», — пробурчала она, убрав руку и ногу с Горца. «Голова болит?» — спросил Горец. «Нет, вроде». В двери снова постучали. «Кто там?» «Нюхач», — ответил Горец. «Лежи, я живчика принесу и впущу гостя». Он выбрался из кровати и босиком пошлепал к сумке, которую они все же не забыли вчера отнести в номер. Хорошо еще, что вход в саму гостиницу был отдельный. Порывшись, парень достал початую полторашку и отнес девушке. Закрыв в комнату дверь, он прошел в прихожую, натягивая по пути штаны. «Ну вы и поспать!» Баса с Мятным еле разбудил вообще, входя в номер, произнес Нюхач. «Так они и уснули наверняка не сразу. Уходили-то не одни», — ответил Горец. «А-а, понятно тогда, почему не открыли. А вы что?» — тихо спросил рейдер, улыбаясь. Горец тоже усмехнулся. «Выспались. Чая не предлагаю, не знаю еще, где он», — кивнул Горец на сумку. Дверь в комнату открылась и вышла одетая в футболку Горца заспанная Сойка. «Привет», — сказала она и удалилась в ванную комнату. Сразу же послышался звук льющейся воды. «Я чего зашел-то? Как в порядок приведете себя? Спускайтесь в бар, поедим, скатаемся в оружейный, скинем барахло. Может себе что присмотрите, выбор тут большой, и потом съездим на стрельбище. Постреляйте хоть, Сойка-то ладно, но тебе нужно, я только за. Ну все тогда, жду в баре. Постарайтесь недолго», и уже развернулся уйти, как Горец остановил его. «У своих был?» Нюхач нахмурился и ответил. «Был, потом расскажу». Горец кивнул. Когда дверь за Нюхачом закрылась, парень постучал в ванную. «Сойка, ты там не задерживайся, мне тоже умыться нужно, и Нюхач уже ждет нас». «Поняла», — донеслось из-за двери. Минут через 15 спустились в бар. Сейчас здесь было тихо и немноголюдно. Свет, что удивительно, был не как вчера красным, а обычный и привычный от дневных ламп. Помещение сразу стало выглядеть по-другому, не таким агрессивным. Да и музыка играла спокойно и негромко. Найдя взглядом Нюхача и Марину, Горец с Сойкой направились к ним. Уже усаживаясь, парень поймал на себе взгляд крикливый, полный смеси уважения, опасения и чего-то еще. Внимание на этом заострять не стал. «Привет, Марина», — поздоровалась девушка. Горец просто кивнул приветственно. «Привет, как спалось, какие впечатления?» – спросила в ответ Марина. «Только хорошие», – ответил Горец. Сойка согласно кивнула. В разговор вклинился Нюхач. «Поесть я заказал уже, ждем только Баса с Мятным. Я пойду, если что, кричите. Мятному с Басом передайте еще, пусть девчонок вернут, а то не посмотрю, что свежаки, возьму с них как полагается», – улыбнулась девушка, вставая из-за стола. Когда она ушла, Горец спросил, как к своим съездил, да чего рассказывать. Ковай в госпитале валяется, досталось ему сильно, так и не поговорил с ним. Винт через 2 дня приедет только, на дальнем форпосте дежурит с молодыми. Варк рад меня видеть был, но в мою историю не сильно поверил. В общем, как винт вернется, будем разбираться. Рейдер задумался на несколько секунд. Может, и зря я все это затеял. Винт неплохой в сущности человек, а ситуация хрен пойми выходит. Все будет нормально, не парься, поддержал Нюхача друг. Рейдер благодарно кивнул и Горец добавил. 2 дня значит, а я уж думал тут на недельку остаться. Думаешь, не выгорит? Не знаю, я ведь не в курсе, как тут у вас дела решаются. Мне, может, тут тоже задерживаться не стоит. Почему? Веда это копнуть решила под меня. Я так ее настрой понял. Она же меня прочесть сначала не смогла. Нюхач аж вперед подался, удивленный. Да и Сойка тоже к Горцу развернулась. Развитые высшие, там, в глуби пекла, могут ощущать живых на расстоянии. Не знаю как, этого не скажу. Но для меня это, будто в голове ветерок поддувать начинает. Так и с Ведой было. Ну я по привычке и закрылся. А ей как по лбу стукнуло. Ну и с бойцом тем подцапался, припомнить могут. Мда, протянул, снова откинувшись на спинку стула, Нюхач, это тебя по-любому теперь к безопасникам нашим вызовут странно, что еще не вызвали, она же как клещ. А ты, Сойка, может у тебя тоже есть что сказать? Девушка на секунду задумалась. Нет, вопрос только этот дебильный. Понимаю, что сам по себе вопрос очевидный в той ситуации, но все же, разозлилась, в общем, стукнуть ее даже захотелось. Горец с Нюхачом улыбнулись. И не стало бы у нас ментата. Почему? Думаю, воспользовалась бы даром неосознанно. И привет. Сойка от этих слов чуть втянула голову и покраснела. Да ладно, шутим же. Снова улыбнулся Нюхач. Ладно, это все интересно, конечно, но потом. Где там парни-то? На второй круг пошли, что ли? Точно Маринка с них сдерет. Сами потом пойдут с параны добывать. Так она что? Начала Сойка, помахав рукой, подбирая слово. Но Нюхач ее понял. Она нет, и ее танцовщицы тоже, хорошие девчонки, но борделем, помимо гостиницы и бара Марина тоже владеет, ухватистая она, очень быстро поднялась, не без помощи конечно, но сама в основном, и условия хорошие предлагает, до нее тут другой бордель был, а когда Марина открылась, к ней девчонки стали уходить оттуда, даже разборки по этому поводу были, но Беспалому, это хозяин того другого борделя, утереться пришлось. Да и мы там тоже не последнюю роль сыграли, рассказал Нюхач. Сойка понятливо кивнула. Потом подошла девушка-официант, неся с собой поднос. Разложив тарелки, стрельнула глазками в Горца. Правда, увидев его глаза, чуть побледнела и быстро ушла. Нюхач с Сойкой прыснули от смеха. К тебе так и не подкатить даже, толкнула локтем девушка парня. Да не сильно-то и надо. В том же тоне ответил Горец, отправляя в рот первую ложку, и про себя отметил, что ответ удовлетворил Сойку. Еда была простой и вкусной, обычные макароны, яичница и пара сосисок под соусом. Пока ели, подошли, наконец, и Мятный с Басом. По их лицам было видно, что они если и спали, то не больше пары часов. Парни с выдохами уселись за стол, подтягивая к себе тарелки. «Ну что?» «Как первая ночь в улье», — улыбнулся Нюхач. Бас и Мятный переглянулись. Ответил Мятный. «Укатали сивку, мочи нет». Компания громко рассмеялась. Успокоившись, Мятный снова заговорил. «А вообще, хорошо, не выспались, правда и жрать охота. А главное, он поднял палец вверх, никакого похмелья. Живчик этот ваш вообще чудеса творит, и ваш теперь тоже. Вы бы намешали себе тоже, и не забывайте». «Грамм 300 в день», – наставительно произнес Нюхач. Бойцы покивали в ответ. Потом Бас спросил, какие планы на сегодня. В оружейку сейчас, скинем лишнее. Может, подберете себе что-нибудь еще. Потом на стрельбище. Машину еще кулибиным нашим показать нужно. А что с ней не так? Да все так, но некоторую модернизацию провести нужно. Под местные реалии, так сказать. Давишняя официантка подходила еще раз, но на горца уже старалась не смотреть. Ее вниманием уже завладели мятные с басом. Но дальше гляделок дело не пошло. Оружейный магазин поразил парней обилием выбора. Находилось небольшое двухэтажное здание на окраине, возле второй стены. Весь первый этаж был отведен под магазин, а на втором, как пояснил нюхач, располагалась мастерская и жилище хозяина по имени Борода. Сам хозяин на самом деле носил бороду и размером был как шкаф, кряжистый и тяжеловесный мужик, но при этом взгляд его был мягким, а на губах играла добрая полуулыбка. В общем, при своей грозной внешности, располагал к себе сразу. Пока ехали, договорились продать все три ящика с семерки, а пятерку, тоже три ящика, временно придержать. С ящиком 9-миллиметровых пока ничего не решили. Все калаши, в количестве 12 штук и 1 РПП, тоже решили продать или обменять. После приветствия, собственно, начались торги. Семерку Борода забрал сразу и не торгуясь. По нынешнему курсу выходило 5 патронов за спаран. За 3 ящика получилось почти 800 спаранов. Охренительно много, если вдуматься. В пересчете на горох выходило чуть больше сотни. Или одна черная жемчужина, шедшая за сотню гороха. А вот с автоматами вышло сложнее. Калаши были новой, 12-й модели. В версии Мирабаса и Мятного, ранняя модификация АК-12 была утверждена и пошла в серию. Вооружали таким оружием различные спецподразделения. Борода и сам понимал ценность этих автоматов, по сравнению с обычными 74-ками, но торговался до последнего. Как заметил горец, автомат, который дал ему нюхач, хоть и был той же модели, но выглядел почему-то иначе, менее угловатый и более аккуратный, что ли. В итоге, калаши ушли по 150 спаранов за штуку, при том, что 74-ки были по сотне. Борода все упирал на то, что оружие уже не новое, потому и сбивал цену. РПП ушел за те же 150, модель была старая, тут нюхач спорить не стал. В общем, торгами остались довольны все. Борода бережно отнес автоматы, сразу все, в мастерскую. Пока его не было, нюхач спросил у друзей, нужно ли что-то. Бас с Мятным спросили про обвес, сейчас они были поглощены выбором. Горец сказал, что подберет себе только что-нибудь из одежды. Сойки тоже взяли несколько комплектов более удобного камуфляжа и обувь, ну и из обычной одежды, футболки, штаны. Все в милитаре, конечно же, но девушку устроило. Еще нужно было докупить патронов для ее пистолета и решили таки подобрать ей какой-нибудь легкий автомат. Сойка твердо решила обучиться стрелять и вообще стать полезной боевой единицей в их маленьком отряде. Горец еще спросил у нюхача, можно ли что-то подобрать под его серпы, но рейдер ответил, что это нужно под заказ делать и не здесь. Когда вернулся Борода, все уже определились с выбором. С покупками разобрались быстро, разве что снова пришлось торговаться. Борода не хотел отдавать Витязя с полным обвесом дешевле, а это прицел-глушитель тактическая рукоятка. В общем, на все про все истратили около 550 спаранов. В сухом остатке, если пересчитывать на горох, у людей осталось около 300. Решили взять 2 черными и остальное горохом. Сделкой в итоге остались довольны все. Борода ушел возиться с новыми игрушками, а нюхач с компанией, побросав сумки с приобретенным добром в машину, поехали на стрельбище. Оно располагалось тут же на кластере, но уже вне стен. Постреляли хорошо, удивительно, но особенно понравилось Сойке. Девушка сожгла больше 209-ки. Выглядела она сейчас довольной, будто кот, объевшийся сметаны. Кстати сказать, у нее неплохо получалось стрелять, хотя до этого она в руках оружие и не держала. Нюхач этому тоже был рад. Бас с Мятным пристреляли оружие под новые прицелы и тоже были довольны. Один лишь горец был индифферентен, да, отстрелял 3 магазина, да, тоже в общем-то неплохо получалось. Но тут, как сделал вывод нюхач, роль больше его сила играла. Он еще тогда, на кластере, где Сойку нашли, отметил, что стреляя с одной руки, автомат у горца почти не задирало вверх. Бас и Мятный, удивившись сначала, что горец при всех своих видимых качествах, не умеет обращаться с автоматом, провели краткий курс обучения и обещали еще позаниматься. Да и Сойке тоже нужно было. С ее пистолетом-пулеметом парни были знакомы, так что на стрельбище одними, собственно, стрельбами, не ограничились. Попробовали и тактическое передвижение, разбившись на 2, Бас с горцем, Мятный с Сойкой. Нюхачу это было без надобности, он только наблюдал, изредка посмеиваясь. Получилось откровенно плохо, но как сказали бойцы, в первый раз ни у кого не получается, поэтому нужно заниматься. По крайней мере, научились более-менее не закрывать сектор обстрела друг другу. В итоге, после более 3 часов занятий на стрельбище, поехали обедать, хотя по времени уже к ужину подходило. Сойка была уставшей, но довольной, а под конец Нюхач решил провести Сойке экзамен. На стрельбище была возможность пострелять не только по мишеням, но и по пустышам. Их держали в железном закрытом контейнере. Девушка сначала испугалась, но Нюхач был непоколебим, да и остальные тоже. Со страхом девушка, что тоже удивительно, справилась достаточно быстро и довольно метко расстреляла зараженных. Правда, потом ее 5 минут жестоко рвало, но справилась, и это было хорошо для нее же самой. Вернувшись в гостиницу, друзья, наконец, выгрузили из машины все нужные вещи. Вчера недосуг было. Договорились через 30 минут встретиться в баре и разошлись по номерам. «Какие у них все же глаза страшные», — сказала Сойка, как только они с Горцем зашли в свой номер. Парень положил сумку у шкафа. «Не страшнее моих, ты молодец. Честно говоря, сомневался, что сможешь убить их». Сойка задумчиво взглянула на Горца. С минуту молчала. «Я должна была, Горец, что-то мне подсказывает, дальше у нас будут трудности, и я должна быть к ним готова. Тут остаться так и не хочешь?» «Нет», — она подошла к парню и снова посмотрела на него, в глаза, пристально, и взгляд ее был тверд. «Кем я тут буду? Официанткой у Марины, чтобы меня всякие уроды за задницу хватали, или на подтанцовку идти?» «Нет, Горец, я с тобой, куда бы ты ни пошел и чтобы нас впереди не ждало, да и с моим даром мне место вряд ли где-то найдется, а рано или поздно я им воспользуюсь». Горец чуть улыбнулся. «Значит, вопрос закрыт. Приводи в порядок себя, да пойдем, есть хочу как не знаю кто». Сойка улыбнулась, а в ее эмоциях вдруг что-то резко сменилось. Горец не успел проследить, и она прижалась к парню и впечаталась в него губами. Поцелуй вышел неожиданным, но от этого еще более приятным. Горца словно током пробило. На языке тут же почувствовался вкус железа. Он настранился и внимательно посмотрел на девушку. «Ну вот, поранилась», — сокрушенно сказал Горец. Сейчас он просто не знал, что говорить, очень уж неожиданно все получилось. Сойка, будто сейчас только ощутила легкую боль, стерла с пораненной губы выступившую кровь, смутилась своему порыву. «Привыкать нужно будет», — смущенно сказала она и упорхнула в ванную, оставив задумчивого парня посреди комнаты. А в душе у него поднималось давно забытое, теплое чувство. В 30 минут, конечно же, не уложились. Сойка 20 минут плескалась сама, ну и Горец тоже душ принял по-быстрому. Когда спустились в бар, все были уже в сборе, и что неприятно, за их столом сидела ментат Веда. Настроение сразу упало. Уселись за стол, поздоровавшись для вида с девушкой. Веда же точно определила причину резкой смены обстановки.